и допустили рассказы к печати. Каждая завершенная картина, детали которой служили созданию целостного впечатления. Совершенное мастерство автора усиливало печаль, ставшую сутью этих откровенных и жестоких историй. Читатели требовали новых рассказов. И Тургенев проводил долгие часы за письменным столом. Он нанял квартиру на улице Транше в доме номер 1. Весной следующего года в Париже разразилась холера. Однажды ночью у Тургенева открылась рвота. Он решил, что заразился. Живший в том же доме Герцен помог ему перебраться к себе и ухаживал за ним, несмотря на опасность заражения. Это самопожертвование было тем более трогательно, что после событий 1848 года его дружеские чувства к Тургеневу охладели. Впрочем, больной беспокоился напрасно. Он довольно скоро поправился и поспешил из зараженного города в который раз в Куртавнель. К несчастью, он не застал там Полины Виардо, которая уехала в Лондон и должен был довольствоваться компанией дядюшки Сичеса и его жены. Его время было занято работой, прогулками с собакой Султаном, рыбалкой и игрой в бильярд. Семья сейчас вернулась в Париж, и Тургенев в огромном молчаливом доме почувствовал всю тяжесть одиночества. Впрочем, его скрасила неожиданная встреча с Гуно, который приехал в Куртавнель работать над оперой «Сафо». Он целый день прогуливался в лесу Бландюро в поисках музыкальной идеи, написал Тургенев Полине Виардо. Но вдохновение, капризное как женщина, не пришло, и он ничего не нашел. Завтра, возможно, он возьмет реванш. Письмо от 4-16 мая 1850 года. После отъезда Гуно его единственными собеседниками стали садовник и старая служанка, кухарка Вероника. Он старался задерживаться во дворе, играл с султаном, кормил кроликов, следил за очисткой кюветов и по ночам мучился от бессонницы. Однажды за пасьянсом в гостиной он вдруг услышал рядом с собой два глубоких вздоха. «Это вызвало во мне легкую дрожь», — писал он Полине Виардо. «Проходя по коридору, я подумал о том, что бы я сделал, если бы почувствовал, как чья-то рука внезапно схватила меня за руку. И я должен был себе признаться, что испустил бы пронзительный крик». Положительно, ночью бываешь менее храбрым, чем днем. Я желал бы знать, боятся ли слепые привидений. В другой раз, выйдя во двор, он со страхом и волнением услышал тайный ропот ночи. Шум крови в ушах и свое дыхание, шорох, неустанный шепот листьев, стрекот кузнечиков, их было 4 в деревьях и на дворе. Рыбы производили на поверхности воды легкий шум, который походил на звук поцелуя. Время от времени с тихим серебристым звуком падала капля. Ломалась какая-то ветка. Кто сломал ее? Письмо от 23 июля 1849 года. И над всем этим темные бездны неба с мириадами звезд. Тысячи миров в изобилии разбросанных по самым отдаленным глубинам пространства, суть не что иное, как бесконечное распространение жизни. Той жизни, которая находится везде, проникает всюду, заставляет целый мир растений и насекомых без цели и без надобности зарождаться в каждой капле воды. Письмо к Полине Виардо от 16-28 июля 1849 года. Созерцая ночную природу, он испытывал чувство восторга перед красотой неба и в то же время страх перед сверхъестественными силами, управляющими Вселенной. Сон его часто бывал беспокойным. В кошмарах в ужасном виде являлась Полина Виардо. Иногда ему снилось, что он — птица. Он вспомнит об этом сне, создавая повесть «Призраки». Я хочу высморкаться и нахожу посредине моего лица большой птичий клюв».